Старейшина Дуань такой сильный, тот мужчина даже моргнуть не успел, как старейшина Дуань его уже прикончил. Все ученики клана Лу смотрели на молодого парня горящим взглядом. Каждый из них выражал восхищение. Все мечтали стать лучшими из лучших и стоять на вершине мира. Однако немногие могли этого достичь. В этот момент они словно увидели тень своей мечты в воплощении молодого парня в фиолетовых одеяниях. Его первородная энергия уже рассеялась, хоть никто и не заметил когда. Феномен воплощения энергии неба и земли тоже к тому времени рассеялся, поскольку все люди ошарашились внезапным свистом меча. «Это ты убил Лэн Чи?» Чен Хэ больше не насмехался над парнем. Теперь он испытывал только страх. Дуань Лин Тянь обернулся, бросив на старика пренебрежительный взгляд. «Мастер Чен, от старости твой взор помутился, ты!» Отметив пренебрежение Дуань Лин Тяня, Чен Хэ затрясся от злости. От возмущения даже его голос задрожал. Из-за дрожи он даже не смог закончить свою мысль как следует. Все видели, как он был напуган в этот момент. Страх исходил не только из глубины его сердца, но и из глубины души. «Я что?» — ухмыльнулся в ответ парень. Вот только как Чен Хэ мог ответить ему, лоб и волосы старика покрылись холодным потом. Сколько бы он ни думал, никак не мог понять. 3 месяца назад молодой человек в глазах Лэн Чен не превышал размеров муравья. Как он стал таким могущественным всего за 3 месяца? Как он смог убить Лэн Чи, что тот вообще не смог вовремя отреагировать? Его сердце наполнилось отчаянием. Когда Дуань Лин Тянь видел, что Чен Хэ не отвечает, его глаза вспыхнули. «Если оживешь в следующей жизни, то сразу заруби себе на носу. Не играй с моим пламенем, даже если ты алхимик первого ранга». От его голоса и взгляда исходила леденящая жажда убийства. Когда Чен Хэ заметил намерение Дуань Лин Тяня убить его, то испытал ужас, завопив: «Нет!» Однако его крик резко оборвался, как только слетел с губ. Никто не знал, когда именно, но на его горле появился порез. Из пореза хлынула свежая кровь. Через секунду Чен Хэ накренился и полетел к земле. Тоже умер в мгновение ока. Мастер гильдии алхимиков южных внешних земель погиб. Когда Чен Хэ умер, вокруг воцарилась тишина. Только когда Дуань Лин Тянь поднял голову и перевел взгляд, люди клана Лу тоже отреагировали. Уставился парень на 3 помощников Чен Хэ: Аули, лидера клана Ау, Мо Цзе, мастера гильдии мастеров оружия южных внешних земель, а еще старик по фамилии Чень, эксперт, что всегда следовал и охранял Мо Цзе. Его сила нисколько не уступала Лу Цу, однако Мо Цзе не ощущал себя в безопасности после смерти Лэн Чи. Мо Цзе глубоко вздохнул, глядя на Дуань Лин Тяня. Испытывая тревогу, он пытался объясниться: «Старейшина Дуань, Чен Хэ убедил меня прийти сюда. Я не желаю становиться твоим врагом и врагом клана Лу». В настоящее время он больше не носил надменного вида, как раньше. Теперь он вел себя не лучше ягненка перед парнем. Дуань Лин Тянь не сразу отреагировал на смену в его поведении. ХМФ. Однако намерения Дуань Лин Тяня нисколько не дрогнули от раболепности старика. Все видели, что Дуань Лин Тянь все еще стоял на том же месте. Никто не видел, как он пошевелился. Однако Мо Цзе умер на месте. Тело и голова Мо Цзе полетели к земле безвольными кусками плоти. «Сдохни!» Когда Мо Цзе умер, старик с фамилией Чень побледнел, а его взгляд налился холодом. В его руках появилась сабля, которой он властно полоснул в сторону Дуань Лин Тяня. Над его головой зашумела первородная энергия, вызывая феномен воплощения энергии неба и земли. Он призвал силу древнего черного дракона и 8000 силуэтов древних рогатых драконов. Вжух! Духовная сабля в руках старика властно опускался на парня. Дуань Лин Тянь расколется надвое, если его поразят. Вот только сабле не суждено было достичь своей цели. Причина заключалась в том, что сабля лишь рассекла воздух. Молодой парень в фиолетовых одеяниях словно растворился в воздухе на глазах у Лу Цу и Аули. Вжух! Парень словно из воздуха материализовался прямо за спиной старика. Черт! Когда старик по фамилии Чень обнаружил парня позади, его охватил ужас. Он попытался убежать от него, однако его мозг взорвался еще до того, как он успел пошевелиться. Глава 1111. Таинственная сила. Все старейшины и ученики клана Лу были потрясены. Они не ожидали, что первый временный советник их клана не только окажется шокирующим мастером в дао-алхимии, но и в достижениях боевого дао. В мгновение ока он убил 4 из 5 врагов. Этих 4 боялись даже самые сильные эксперты клана Лу. Старейшина Дуань. Лу Руй с трудом выговаривал слова. Остальные могли не знать личности человека, которого только что убил Дуань Лин Тянь, но он очень хорошо знал. Не говоря уже о Ченхэ и Моцзе, Лэн Чи и старик по фамилии Чень обладали силой, не уступавшей силе их прошлого лидера клана, экспертами четвертого уровня стадии боевого монарха. Вот только они в мгновение ока погибли от рук Дуань Лин Тяня. Молодой мастер, глаза Сюн Цуаня горели, когда он смотрел на Дуань Лин Тяня. Это его молодой мастер. Какая мощь! Выражение лица Фэн Тяню немного изменилось. Сила парня застала ее врасплох. Свист! Даже Лу Цу невольно ахнул. Его полностью изумила сила, которую продемонстрировал Дуань Лин Тянь. Учитывая его текущую силу, он даже меня сможет убить щелчком пальцев. Лу Цу сложным взглядом посмотрел на парня. В воздухе воцарилась тишина. Никто не отрывал взгляда от Дуань Лин Тяня. Хотя они не могли уловить его движение, им повезло увидеть оружие в руках Дуань Лин Тяня. Дуань Лин Тянь стоял надменно, а его фиолетовая мантия развивалась безо всякого ветра. В руках он держал трехфутовое лезвие, сконденсированное из бог знает какой энергии. Что это за энергия? Клинок постепенно рассеялся и исчез без следа после того, как все обратили внимание на руки Дуань Лин Тяня. Энергия неба и земли в воздухе также рассеялась. Вот почему никто не знал, насколько силен Дуань Лин Тянь. Вот только судя по тому, с какой легкостью он убил Лэн Чи и другого старика, то его сила не вызывала сомнений. Однако большинство людей не обращали на это внимания. Их больше интересовало лезвие длиной в 3 фута, которым орудовал Дуань Лин Тянь ранее. Сверкающий меч являлся своего рода энергией глубокомыслия. Однако они никогда раньше не видели, чтобы кто-то конденсировал энергию в клинок. Ты это видел? Да. Меч в руке старейшины Дуаня состоял из энергии 5 цветов. Я думал, что мои глаза обманывают меня, но видимо не ошибся. Что это за энергия? Видимо глубокомыслие. Но существует ли такой тип глубокомыслия? Никогда о таком не слышал. На лицах всех учеников и старейшин клана Лу застыло озадаченное выражение. Никто из них не мог понять, при помощи какой энергии Дуань Лин Тянь сумел сконденсировать свой меч. Но они оказались не единственными, кто не мог понять этого. Что это была за энергия? Лу Жуй прищурился. Ведь он тоже впервые видел такую энергию. 5 разных цветов. Красный, синий, зеленый, фиолетовый и коричневый. Кроме Лу Жуя, даже старейшины-хранители ничего не поняли. Они уже были поражены, когда старейшина Дуань убил их врагов в мгновение ока. А теперь они даже не могли различить энергию клинка парня. 5 цветов в энергии кажутся 5 типами глубокомыслия природы, слитые воедино. Красный – глубокомыслие огня, синий – глубокомыслие воды, зеленый – глубокомыслие ветра, фиолетовый – глубокомыслие молнии, а коричневый – глубокомыслие земли. По сравнению с другими, Лу Цу понимал больше. Однако он все еще сомневался в своих предположениях. Ему было трудно поверить, что Дуань Лин Тянь мог одновременно овладеть 5 типами глубокомыслия природы. На мече, который конденсируется из 5-цветной энергии, также присутствовало глубокомыслие меча. Если эта 5-цветная энергия действительно представляет из себя 5 типов глубокомыслия природы, не означает ли это, что он овладел 6 типами глубокомыслий? Чем больше Лу Цу размышлял, тем больше его охватывало недоверие. Хоть он и знал, что старейшина Дуань уже 3-я реинкарнация боевого императора Возрождения, он все еще не мог поверить, что парень мог постичь 6 различных глубокомыслий на первом уровне стадии боевого монарха. Глубокомыслие отличалось от методов и опыта алхимии. Последнее можно унаследовать через воспоминания, но первое никак. Человек должен полагаться на свою собственную силу, чтобы постигнуть глубокомыслие. Другими словами, ему нужно будет заново постичь все глубокомыслия с самого начала, даже несмотря на свою реинкарнацию. Вот почему Лу Цу не верил, что парень не мог постичь так много глубокомыслий на стадии боевого монарха первого уровня. И не потому, что он смотрел свысока на боевого императора Возрождения, а просто сам факт подобного явления он находил нелогичным. Поскольку он 3-я реинкарнация боевого императора Возрождения, то явно постигает глубокомыслие по мере развития. По логике вещей, он просто не должен постичь столько глубокомыслий на первом уровне стадии боевого монарха. Никаких странностей он не ощутил бы в сторону парня, обладая он развитием высших уровней стадии боевого монарха. Вот только Дуань Лин Тянь прорвался только к первому уровню стадии боевого монарха, а значит он лишь недавно совершил в новую область развития. Он только недавно пробился к стадии боевого монарха и уже постиг 6 различных глубокомыслий. Возможно ли такое? По крайней мере, он сам считал, что такое просто невозможно. Более того, Даже если пять цветовых энергий на самом деле являются пятью типами глубокомыслия природы, как именно они слились так идеально, для Лу Цу именно данная проблема считалась наиболее запутанной. Оставляя в стороне все остальные глубокомыслия, огонь и вода уже два несовместимых элемента. Слияние глубокомыслия воды и глубокомыслия огня – практически невыполнимая задача. Возможно, я ошибся. В конце концов Лу Цу лишь такое объяснение смог себе придумать. Даже если я действительно ошибся, но я понятия не имею, что это за энергия. Как она позволила Дуань Линтяню убить двух экспертов четвертого уровня стадии боевого монарха, хотя его развитие находится лишь на первом уровне стадии боевого монарха. Даже до сих пор у него мурашки бегали по коже, когда он вспоминал его атаки. Два боевых монарха четвертого уровня, которые ни в чем не уступали ему, умерли практически мгновенно. С самого начала и до конца они даже не успели среагировать. По этой причине он уже имел представление о том, насколько страшна сила Дуань Линтяня. Еще один человек размышлял в том же ключе, что и Лу Цу, единственный выживший из непрошенных гостей, Аули. Аули был самым сильным человеком в клане Эу, боевой монарх четвертого уровня. Его сила не уступала Слэн Чи, старику по фамилии Чэнь Лу Цу. В отличие от Лу Цу, он сразу же отбросил мысль о том, что энергия Дуань Линтяня состоит из пяти типов глубокомыслия природы, как только ему в голову пришла такая идея. Кроме того, он ничего не знал о прошлом Дуань Линтяня, однако он был уверен, что никто не смог бы постичь столько глубокомыслий на стадии боевого монарха первого уровня, даже в случае разнородца. Если только это его врожденная способность, он пришел только к такому выводу. Он понятия не имел, когда это произошло, но его рука, державшая вложенный в ножны духовный меч, начала сильно потеть, когда молодой человек повернулся к нему. Ткань на спине тоже взмокла от пота. Если Дуань Линтянь нападет на него, он точно умрет. В конце концов, и Лэн Чи, и старик по фамилии Чэнь обладали силой, которая не уступала ему. Я, Аули, всю свою жизнь жил свободно. Не думал, что моя жизнь закончится сегодня. Однако я не жалею, что могу умереть от ваших рук, сэр, произнес Аули, глубоко вздохнув и посмотрев Дуань Линтяню в глаза. Судя по его словам, он смирился со своей судьбой. Он стоял ровно и прямо, излучая решительность. Хаэм, Дуань Линтянь собирался сделать свой ход и убить оставшегося гостя. Однако он не ожидал от него такой твердости и непреклонности этого человека перед лицом смерти. Дуань Линтянь должен был признать, что в этот момент он испытывал восхищение перед ним. Однако это не означало, что он проявит милосердие. Каждый должен отвечать за свои поступки. Вжух. Дуань Линтянь медленно поднял руку, воплощая меч Ци. Пятицветная энергия вспыхнула внутри меча, образуя радужную форму клинка. Энергия неба и земли начала воплощаться в феномен. Свист, свист, свист. На мгновение все, включая самого парня, уставились в небо над ним. Всем стало любопытно, что он сейчас покажет из себя. Его силы ранее оказалось достаточно, чтобы мурашки побежали по их спинам. Все затаили дыхание, ожидая финала. Вжух. Без предупреждения феномен воплощения энергии неба и земли на грани формирования рассеялся. Все немедленно переключили свое внимание на парня вновь. Почему старейшина Дуань развеял свою энергию? Все, включая Аули, были озадачены. Откуда у тебя это кольцо? Пока они не могли понять умысла парня, Дуань Линтянь уставился на кольцо, что сидело на большом пальце Аули. Глава 1112. Ауе Цзы. Это кольцо передается из поколения в поколение в клане Эу каждому лидеру. Говорят, что это кольцо принадлежало первому главе нашего клана 10000 лет назад. Хотя Аули не знал, почему Дуань Линтянь задал такой вопрос. Он ответил честно. Я надеюсь, что вы вернете это кольцо клану Эу после моей смерти, сэр. Если же вы сочтете это слишком хлопотным, то надеюсь, что вы позволите клану Лу вернуть его от вашего имени. Закончив фразу, Аули посмотрел в сторону Лу Жуя. Лу Жуй ответил ему холодным взглядом, а после повернулся к Дуань Линтяню. Старейшина Дуань, я также слышал о кольце клана Ау. Это всего лишь предмет, который передается из поколения в поколение. Он воплощает только сентиментальную ценность, но на самом деле он не так уж и ценен. После своей реплики он повернулся к Аули, пренебрежительно бросив: «Вряд ли я помогу тебе после всего, что ты сделал сегодня. Однако, ради дружбы между кланом Лу и кланом Ау, я попрошу кого-нибудь отправить кольцо обратно в клан, если старейшина Дуань одобрит. Благодарю. С благодарностью ответил Аули и поклонился Лу Жую. Он знал, что его сегодняшний поступок заслуживает большего, чем смерть. Даже смерть не могла искупить его преступление. Однако он станет грешником в клане Эу, если потеряет кольцо, которое передавалось из поколения в поколение. Он очень не хотел этого. Вжух. Под бдительными взглядами остальных Дуань Лин Тянь исчез и появился перед Аули. Прежде чем Аули смог понять, что происходит, Дуань Лин Тянь снова исчез у него на глазах и вернулся на свое прежнее место. Первым делом он посмотрел на свою правую руку. Он сразу заметил, что кольцо, которое он носил на большом пальце правой руки, исчезло без следа. Ужас охватил его, а затем он резко перевел взгляд на парнишку. «Сэр, вы...» Когда он уже собирался попросить молодого человека вернуть ему кольцо, то заметил теплоту в глазах парня, пока тот изучал кольцо. Кроме того, парень словно бы ударился в воспоминания. Все впали в замешательство. Они не понимали, что происходит. Дуань Лин Тянь перевел взгляд с кольца на Аули и спросил низким голосом. Какие отношения у клана Ау с Ауе Цзы? Ауе Цзы. Абсолютно все присутствующие, включая Лу Жуя, ошеломились. Но вот только Аули охватил ужас, отчего он даже задрожал. Он недоверчиво посмотрел на Дуань Лин Тяня, спросив дрожащим голосом. Откуда вам известен предок моего клана? Предок клана Ау? Дуань Лин Тянь нахмурился, а затем снова задал вопрос глубоким голосом. «Хочешь сказать, что твой клан Ау основан Ауе Цзы? Старейшина Дуань, не обманывайтесь им. Насколько мне известно, клан Ау был основан мастером оружия первого ранга по имени Ау Цзе 10000 лет назад». Резко вмешался Лу Жуй. «Ауе Цзы не основывал клана. Первые 10 лидеров клана Ау поименно записаны в наших журналах, но среди нет такого имени». Лу Руй закончил фразу на одном дыхании. «Лу Жуй, не спеши с выводами». Аули спокойно посмотрел на Лу Жуя, а после размеренно объяснил. «Это правда, что именно Ау Цзе основал клан Ау. Данный факт я не могу отрицать, как бы не хотел. Я скажу даже больше. Не только среди первых 10 глав нашего клана, даже среди глав других сил я не слышал о имени Ауе Цзы». Продолжил Аули. «Раз ты признал сей факт, тогда почему ты говоришь мне не спешить с выводами?» Фыркнул Лу Жуй. «Не забывай, как и клан Ау, мой клан Лу также является кланом с наследием в 10000 лет. Тебе придется сперва заткнуть нас, если хочешь обмануть старейшину Дуаня. Я признаю, что Ауе Цзы не был лидером клана, но он предок клана Ау». Продолжил Аули. «Что ж, просвети же меня. Мне очень хочется узнать, как ты будешь дальше притворяться». Лу Жуй ухмыльнулся еще шире. Аули больше не смотрел на Лу Жуя. Все его внимание обратилось к Дуань Лин Тяню. «Сэр, хотя клан Ау основан не Ауе Цзы, но на самом деле факт основания тесно связан с ним. Ау Цзе, первый лидер клана Ау, внук Ауе Цзы. Кольцо в твоей руке перешло от Ауе Цзы к его сыну. Его сын был отцом Ау Цзе, первого лидера клана Ау. Отец Ау Цзе передал ему кольцо. С тех пор это кольцо стало семейной реликвией», — рассказал Аули. «Разве это правда?» — усмехнулся Лу Жуй. Он просто не поверил Аули. С другой стороны, Дуань Лин Тянь сохранял спокойствие. «Тогда как зовут человека, который передал это кольцо первому лидеру клана Ау?» «Согласно записям наших предков, отца Ау Цзе звали Аухун», — спокойно ответил Аули. «Аухун». Дуань Лин Тянь сразу прищурился. Его сердце впало в смятение. Он не ожидал, что может произойти такое совпадение. Клан Ау был основан личностью, что обучало в свое время самого боевого императора Возрождения. Хотя боевой император Возрождения никогда не встречал человека, который основал клан Ау, он знал деда и отца этого человека во время второй реинкарнации. Во время своей первой реинкарнации он достиг небывалых высот в Дао-алхимии, сумел достичь мастерства алхимика королевского ранга. Благодаря технике возрождения трех жизней, он сумел перевоплотиться в свою вторую ипостась, которая как раз и жила 10000 лет назад. В ту эпоху ему удалось быстро расти по пути культиватора, благодаря своим воспоминаниям и умениям алхимика. Благодаря своему предыдущему жизненному опыту, он смог добиться вдвое большего результата с половиной усилий. У него оставалось много свободного времени, поэтому вскоре он приступил к изучению дао-оружия и дао-начертаний. Когда он изучал дао-оружие, мастер оружия первого ранга по имени Ауе Цзы оставил у него о себе глубокое впечатление. Согласно его воспоминаниям, Тот человек сумел достичь порога на пути к мастеру оружия квазикоролевского ранга. Но тот человек не смог прорваться к стадии боевого монарха, поэтому и не смог сконденсировать пламя оружия квазикоролевского ранга. Вот почему он так и не смог стать мастером оружия квазикоролевского ранга. В ту эпоху на облачном континенте существовало не так много боевых императоров, поэтому фрагменты глубокомыслия встречались довольно редко. Сей факт был известен Дуэн Линтиню, как обладателю воспоминаний боевого императора Возрождения. Согласно воспоминаниям боевого императора Возрождения, он сумел гладко расти в Дао оружия благодаря наставлениям Мао Цзы. Тот человек оказался единственным учителем, которого он признал во втором воплощении. После прорыва на стадию боевого монарха, он прикончил боевого монарха и хотел отдать его фрагмент глубокомыслия Ауе Цзы. Но кто мог знать в то время, что Ауе Цзы уже покинул этот мир? Поэтому он отдал фрагмент глубокомыслия его сыну, Аухуну. Вот почему кольцо на пальце Аули показалось Дуэн Линтиню знакомым. Благодаря воспоминаниям, он сумел узнать, что кольцо однажды принадлежало Ауе Цзы. Он сразу заподозрил, что Ауе Цзы как-то связан с кланом Ау, вот только он не ожидал, что их связь окажется настолько глубокой. Клан Ау был основан внуком Ауе Цзы. «Ради Ауе Цзы, я сохраню твою жизнь». Дуэн Линтянь пришел в себя и равнодушно взглянул на Аули. Махнув рукой, он бросил кольцо обратно. Он получил много преимуществ от третьей реинкарнации боевого императора Возрождения. И в качестве уважения боевому императору Возрождения, он решил сохранить жизнь Аули. Аули сразу обрадовался, когда понял, что его жизни ничего не угрожает, не говоря уже о возвращении кольца. Однако он быстро успокоился. «Ваш предок дружил с предком нашего клана?» — серьезным тоном спросил Аули у Дуэн Линтяня. Лишь такая причина приходила ему в голову. «Можно и так сказать», — равнодушно ответил Дуэн Линтянь. «Прочь, уходи сейчас же». Аули кивнул и сразу развернулся, словно боялся, что Дуэн Линтянь может передумать. Лу Жуй был ошеломлен, когда Дуэн Линтянь отпустил Аулу, но промолчал. Возможно, Ауе Цзы или кто-то из клана Ау был другом старейшины Дуана 10 тысяч лет назад, иначе старейшина Дуань не отпустил бы его, предположил про себя Лу Жуй. На глазах у всех Дуэн Линтянь растворился в воздухе, но вскоре появился уже в другом месте. Как оказалось, он отправился собирать пространственные кольца и фрагменты глубокомыслия с поверженных врагов. К его удивлению, фрагмент глубокомыслия Мо Цзи оказался фрагментом глубокомыслия меча Сюн Цуань. На глазах у кучи завистливых людей, он просто бросил осколок своему последователю. Сюн Цуань поймал его с таким волнением, словно получил редкое сокровище. Он уже не был тем опрометчивым человеком, который мало что повидал на свете. Он просто не сомневался, что Дуэн Линтянь подарил ему ценный фрагмент глубокомыслия. Благодаря нему, он сможет быстро постичь глубокомыслие меча. Как только он совершит прорыв на стадию трансформации пустоты, то при помощи духовных фруктов сумеет стремительно добраться до стадии предела пустоты, а затем при помощи фрагмента глубокомыслия меча постичь глубокомыслие меча и совершить прорыв на стадию боевого монарха. Тогда я смогу помогать своему молодому мастеру. Сюн Цуань с нетерпением ожидал своего будущего. Глава 1113. Девятая форма. Форма божественного дракона. Лидер клана. Дуэн Линтянь посмотрел на Лу Жуя, который уставился на три фрагмента в его руках. Глаза мужчины сверкали от возбуждения, и дело касалось не только его. Даже старейшины и ученики клана пристально смотрели на три фрагмента глубокомыслия в руках Дуэн Линтяня. Три фрагмента глубокомыслия представляли собой трех боевых монархов. «Старейшина Дуань», — почтительно ответил Лу Жуй без промедления, когда услышал свое имя. Раньше он уважал Дуэн Линтяня из-за его личности, но в настоящее время он уважал его из-за ужасающей силы. Они достанутся клану. Дуэн Линтянь махнул рукой, бросив три фрагмента Лу Жую, как будто он выбрасывал мусор. Однако Лу Жуй поймал их, как сокровище. Он взволнованно поблагодарил парня. «Благодарю старейшину Дуэня за такой подарок от имени клана. Фрагменты глубокомыслия чрезвычайно ценны даже для такой силы, как клан Лу. Только прошлый лидер клана Лу Цу мог убить боевых мастеров первого, второго или третьего уровня стадии боевого монарха и завладеть их фрагментами глубокомыслия. Однако сколько боевых монархов можно встретить на территории южных внешних земель, если не считать сил второго класса? Лу Цу не посмел бы просто убить боевого монарха, даже если бы встретил его. Кто знал, может убийство такого человека навлечет беды на клан Лу. Пока он находился на территории поместья клана Лу, ему не приходилось переживать по поводу неприятностей, которые разобьются о стену клана. Тем не менее, могли ли люди из клана Лу избежать проблем, сможет ли он одновременно защитить каждого человека в клане Лу, вот почему Лу Цу не стал бы убивать другого боевого монарха, если в этом не было необходимости. А без убийства боевого монарха практически невозможно заполучить фрагмент глубокомыслия. Если клану Лу еще понадобятся эксперты стадии боевого монарха, им понадобятся фрагменты глубокомыслия, а иначе совершить прорыв очень тяжко. Три фрагмента глубокомыслия, которые Дуань Линтянь отдал Лу Жую, чрезвычайно полезны. Их явно хватит для того, чтобы в будущем у клана Лу появилось три новых боевых монарха. Лидер клана, не нужно меня благодарить. Я простой человек. Я не стану плохо обращаться с теми, кто хорошо ко мне относится. Дуань Линтянь слегка улыбнулся. Что он имел в виду, очевидно. Раньше клан Лу защищал его и проявлял к нему доброту. Он был благодарен за заботу независимо от завершения конфликта. Фрагменты глубокомыслия можно рассматривать как благодарственный подарок. Можете расходиться. Дуань Линтянь окинул взглядом толпу. Старейшины и ученики до сих пор неотрывно смотрели на него. Лу Жуй немедленно приказал старейшинам и ученикам расходиться. Спустя несколько минут в воздушном пространстве осталось лишь несколько человек. Только Лу Жуй, Лу Цу и трое великих старейшин-хранителей парили в воздухе. Старейшина Дуань, Лу Цу и старейшины-хранители уставились на Дуань Линтянь. Своими взглядами они выражали восхищение. Лу Цу более-менее выглядел спокойно, так как знал о прошлом Дуань Линтяня. Хотя парень невероятно силен, он считал это нормальным, поскольку Дуань Линтянь оказался реинкарнацией боевого императора Возрождения 10 000 лет назад. Такую личность логикой не опишешь. Однако старейшины-хранители не знали о происхождении Дуань Линтяня. Лу Юань моргнул маленькими глазками и спросил с улыбкой на своем толстом лице. «Старейшина Дуань, та энергия пяти цветов, это ваша врожденная способность?» Всем присутствующим тоже стало любопытно. Пятицветная энергия старейшины Дуаня действительно ужасала. До такой степени, что он мог убить двух экспертов стадии боевого монарха четвертого уровня с развитием стадии боевого монарха первого уровня. Можете считать и так, Дуань Линтянь слегка кивнул. Он не стал утруждать себя объяснениями, поскольку они считали его разнородцем. Можем так считать, все трое были ошеломлены. Они заметили, что Дуань Линтянь не особо горел обсуждать эту тему, поэтому они благоразумно держали рот на замке. Ушли они по очереди. Остались только Лу Жуй и Лу Цу. Что касается Фэн Тяню и Сюн Цуаня, девушка парила рядом с Дуань Линтянем, а мужчина парил позади. Дуань Линтянь посмотрел на них обоих и сказал: «Лидер клана, прошлый лидер клана, если больше нет вопросов, то тоже можете идти. Старейшина Дуань, отдыхайте, мы пойдем». Лу Жуй и Лу Цу благоразумно откланялись. «Молодой мастер, ваша сила». После ухода двух человек, Сюн Цуань посмотрел на Дуань Линтяня горящим взглядом. Он очень интересовался тем, что случилось с Дуань Линтянем за последние 3 месяца, отчего его сила стала такой ужасающей. «Я просто совершил прорыв». Дуань Линтянь слегка улыбнулся. «Сюн Цуань, ты правильно культивируешь. Благодаря фрагменту глубокомыслия меча и духовным фруктам, ты должен довольно быстро пробиться на стадию боевого монарха». «Понял». Сюн Цуань кивнул. «Молодой мастер, тогда я вернусь к себе для культивации». Дуань Линтянь посмотрел на Фэн Тяню нежным взглядом, спросив с улыбкой: «Тяню, что с твоей силой?» «Стадия трансформации пустоты 7 уровня». Холод на лице девушки исчез. Она моргнула своими ясными глазами и тихо сказала: «Я также постигла глубокомыслие огня 4 уровня». «Стадия трансформации пустоты 7 уровня». «Глубокомыслие огня 4 уровня». Дуань Линтянь удивленно поднял бровь. «Это означает, что если ты полностью используешь свою силу, то способна воззвать к силе одного древнего черного дракона и 2000 древних рогатых драконов. Первородная энергия мастера боевых искусств 7 уровня, стадия трансформации пустоты эквивалентна силе 1000 древних рогатых драконов. Духовный меч квази-королевского ранга может увеличить ее до 2000 древних рогатых драконов. Более того, она постигла глубокомыслие огня 4 уровня, что равно силе 5000 древних рогатых драконов. Ее глубокомыслие огня 4 уровня поднимет глубокомыслие меча на тот же уровень. Другими словами, она могла еще призвать на помощь 5000 древних рогатых драконов. В общей сложности ее сила эквивалентна 12 000 силуэтам древних рогатых драконов. Сила 10000 древних рогатых драконов была эквивалентна силе одного древнего черного дракона. Во время феномена неба и земли 10000 силуэтов древних рогатых драконов проявится в виде одного силуэта древнего черного дракона. Да, Фэн Тянью кивнула. «Я не ожидал, что за 3 месяца ты так вырастешь», — сказал Дуань Лин Тянь. «Я значительно увеличила свою силу, но не так, как ты», — ответила Фэн Тянью. «Я другой». Дуань Лин Тянь покачал головой, услышав ответ девушки, отчего слегка отвлекся. Перемены, произошедшие с ним за последние несколько месяцев, казались ему сном. Другой, Дуань Лин Тянь, пришел в себя, когда услышал вопрос Фэн Тянью. Он кивнул. «В любом случае, то же самое касается и тебя. Воспользуйся временем для развития. Вскоре мы отправимся в путь», — Дуань Лин Тянь продолжал. «Как только развитие Сюн Цуаня поднимется, мы вернемся в северную пустыню. Мы пересечем реку Жушу и направимся во внутренние земли». Дуань Лин Тянь невольно испытал волнение, когда подумал о дальнейших планах. Внутренняя земля ничего не значила для него с тех пор, как он получил воспоминания боевого императора Возрождения. Единственное, он впервые посетит место, где эксперты буквально царят. Оказаться посреди того места лично — совершено иное ощущение, нежели рассматривать воспоминания. «Северная пустыня?» Фэн Тянью напряглась, когда она услышала Дуань Лин Тяня. «А, мы встретим моего отца?» Она узнала о своем прошлом от Дуань Лин Тяня, поэтому знала, что ее отец находился в секте клинков Северной пустыни. Дуань Лин Тянь видел неуверенность на лице девушки, поэтому спросил. «Что такое? Ты не хочешь идти?» «Нет, я просто немного нервничаю». Она покачала головой, выглядя при этом немного потерянной. «Мой отец, я вообще ничего не помню». «Думаешь, он рассердится?» «Конечно, нет». Дуань Лин Тянь покачал головой. Он наклонился вперед и сделал шаг ближе к ней. Своей рукой он погладил ее за волосы, пытаясь успокоить. «Не волнуйся, твой отец – хороший человек». «Хорошо». Слегка покраснела девушка от такой близости с молодым человеком. Его мужественное тело заставило ее сердце учащенно забиться в груди. «Займись культивацией. Как только твое развитие прорвется к стадии боевого монарха, мы вернемся в северную пустыню», — напомнил Дуань Лин Тянь. «Ладно». Фэн Тянью послушно кивнула, а после исчезла с глаз долой. Наконец, в воздушном пространстве остался только Дуань Лин Тянь. Вдруг он поднял руку, но в ней вспыхнула энергия. «Энергия 5 цветов. Просто невероятно», — пробормотал Дуань Лин Тянь, увидев энергию в своей руке. Его дыхание невольно участилось. Месяц назад он успешно постиг 3 глубокомыслия во время своего уединенного культивирования за закрытыми дверями. Глубокомыслие меча 1 уровня, глубокомыслие ветра 1 уровня и глубокомыслие земли 1 уровня. Более того, его глубокомыслие ветра подняло его глубокомыслие огня на тот же уровень. Это означало, что он постиг 4 глубокомыслия. Тем временем, его развитие также поднялось. Он прорвался к стадии боевого монарха и успешно стал боевым монархом. Он также начал развивать 9-ю форму техники 9 священных боевых драконов, которая также являлась последней формой. Она называлась «Форма божественного дракона». Глава 1114. Слившиеся глубокомыслия. Дуань Лин Тянь пытался культивировать 9-ю форму священной техники 9 боевых драконов. Форму божественного дракона. Он приступил с культивацией высшего боевого навыка защитного типа, барьера 9 драконов. Как только барьер 9 драконов достигнет пика, тогда можно будет трансформировать их энергию в 9 божественных драконов и обернуть их вокруг себя в виде защиты. Чрезвычайно мощный оборонительный боевой навык. Однако нынешнему Дуань Лин Тяню еще только предстояло развить его. Но даже если умолчать о навыке, 9-я форма священной техники 9 боевых драконов изумила Дуань Лин Тяня. Стоило ему приступить к ее культивации, как он открыл поразительный факт. Первоначально он мог за счет глубокомыслия ветра развить глубокомыслие огня. Однако он обнаружил, что глубокомыслие огня способно взрастить глубокомыслие воды. Глубокомыслие огня развивает глубокомыслие воды. Подобное казалось невозможным. Кто в этом мире не знал, что вода угнетает огонь? Да и по природе они противоположные стихии. Однако Дуань Лин Тянь сумел поднять глубокомыслие воды за счет глубокомыслия огня на тот же уровень. Может, причина заключается в том, что они 2 стороны медали. Огонь в своей крайности порождает воду. Единственное правдоподобное заключение, которое смог сделать Дуань Лин Тянь. И как итог, он постиг глубокомыслие огня, воды, ветра, земли и меча. 5 видов глубокомыслия. 5 глубокомыслий первого уровня. На первом уровне стадии боевого монарха парень постиг целых 5 глубокомыслий. Такого факта однозначно достаточно, чтобы всех ошеломить. Но и на этом сюрпризы формы божественного дракона не заканчивались. Дуань Лин Тянь также успешно постиг глубокомыслие молнии благодаря фрагменту глубокомыслия молнии. А когда он завершил постижение последнего глубокомыслия, то заметил внутри своего тела, что его первородная энергия излучает таинственную энергию. Глубокомыслие природы, глубокомыслие ветра, огня, воды, земли и молнии. И каждая из них постиг Дуань Лин Тянь. Поначалу он не ожидал, что таинственная сила формы божественного дракона повлияет на 5 глубокомыслий природы. Но вскоре он был потрясен, когда обнаружил, что 5 глубокомыслий природы слились в одно благодаря таинственной силе и превратились в совершенно новый тип энергии. Энергия выступала в форме глубокомыслия, но и отличалась от обычного. Возникал вопрос касательно происхождения нового глубокомыслия. Вот только абсолютно новая энергия обладала просто поразительной силой. При нормальных обстоятельствах в случае высвобождения всех 5 глубокомыслий, он мог проявить силу одного древнего черного дракона и 2000 древних рогатых драконов. Отложите в сторону способность глубокомыслия земли получать поддержку от силы земли или способность глубокомыслия ветра подпитывать и усиливать глубокомыслие огня. 5 глубокомыслий природы первого уровня эквивалентны силе 10000 древних рогатых драконов или одного древнего черного дракона. А с учетом силы земли и глубокомыслия ветра, подпитывающей глубокомыслие огня, его мощь равна силе одного древнего черного дракона и 2000 древних рогатых драконов. Картина экспериментов с новой силой все еще кружилась в его голове. А когда он высвободил новую энергию из слитых глубокомыслий, то обнаружил, что феномен воплощения энергии неба и земли вызвал проявление 2 силуэтов древних черных драконов. 2 древних черных дракона на целых 8000 силуэтов древних рогатых драконов больше, нежели при обычном высвобождении 5 глубокомыслий природы. В конце концов, Дуань Лин Тянь обнаружил, что 5 глубокомыслий природы первого уровня не разделяются после слияния, превратившись в новую энергию. В настоящее время он не мог выпустить ни одного глубокомыслия природы после слияния их в одну. Но в целом, новую силу тоже можно посчитать глубокомыслием. Новое глубокомыслие. Как ни посмотри, но это определенно полезно для меня. На лице Дуань Лин Тяня всплыла улыбка. После мимолетной радости он погрузился в размышления. Новое глубокомыслие действительно сильно, но как быстро он мог постичь и улучшить его. Хоть 5 глубокомыслий природы все вместе не настолько сильны, нежели новые, но он мог развить их благодаря фрагментам глубокомыслия. Дуань Лин Тянь сильно озадачился, а вздохнул с облегчением лишь тогда, когда обнаружил, что может постичь и улучшить новое глубокомыслие через любые фрагменты глубокомыслия, энергии которых он постиг. На самом деле он понял, что мог постичь и улучшить новое глубокомыслие еще быстрее за счет 3 сразу фрагментов глубокомыслия природы. К примеру, если будет в руках держать фрагмент глубокомыслия земли, ветра и молнии. Единственное, я пока не уверен в результатах улучшения нового глубокомыслия. Интересно, а ее сила сопоставима с силой глубокомыслия императора? Дуань Лин Тянь грезил наяву. Глубокомыслие императора. Первый уровень глубокомыслия императора эквивалентен силе 2 древних черных драконов. Второй уровень эквивалентен силе 3 древних черных драконов. А глубокомыслие императора 9 уровня силе 10 древних черных драконов. Если новое объединенное глубокомыслие Дуань Лин Тяня способно потягаться с глубокомыслием императора, то не значит ли, что он овладел глубокомыслием императора первого уровня, находясь на стадии боевого монарха первого уровня? Что значит для боевого монарха овладеть глубокомыслием императора? Объединенное глубокомыслие равноценно силе 2 древних черных драконов, что намного могущественнее глубокомыслия боевого монарха. Обычный боевой монарх 9 уровня способен призвать силу лишь одного древнего черного дракона. Но в настоящее время глубокомыслие Дуань Лин Тяня способно призвать силу 2 боевых монархов 9 уровня. А сам он сейчас боевой монарх 1 уровня, что постиг 2 глубокомыслия 9 уровня. Кто вообще в такое поверит? Более того, помимо объединенного глубокомыслия, я еще постиг глубокомыслие меча первого уровня. Молча размышлял про себя Дуань Лин Тянь. Глубокомыслие меча первого уровня эквивалентно силе 2000 древних рогатых драконов. Первородная энергия боевого монарха первого уровня равноценна силе 2000 древних рогатых драконов, да еще и усиление от духовного меча квази-королевского ранга. Если я сейчас выпущу на волю всю свою силу, то смогу призвать 2 древних черных драконов и 6000 древних рогатых драконов. Пробормотал себе под нос Дуань Линтянь, улыбаясь еще шире. Обычные эксперты стадии боевого монарха 6 уровня имеют силу 8000 древних рогатых драконов, если полностью выпускают свою первородную энергию. С учетом прироста от духовного оружия 1 ранга в 88%, они получат дополнительно силу 7000 древних рогатых драконов. Допустим, он постиг глубокомыслие 6 уровня и 2 глубокомыслия 1 уровня. Все 3 элемента могут призвать силу 11000 древних рогатых драконов или силу 1 древнего черного дракона и 1000 древних рогатых драконов. В общем, его сила сравнится с силой 2 древних черных драконов и 6000 древних рогатых драконов. Сейчас примерно на таком уровне и моя нынешняя сила. Дуань Линтянь получил более четкое представление о своей нынешней силе. Однако я уверен, что смогу убить боевого монарха 6 уровня при встрече. В глазах Дуань Линтяня мелькнула безжалостность. Неосознанно, вокруг него замелькало 9 мечей. Все 9 мечей парили вокруг его тела и излучали жажду убийства. Внезапно Дуань Линтянь крикнул. Техника контроля меча 9 бедствий. 9 мечей мгновенно выстрелили и превратились в 9 полос мелькающих лучей. Скорость мечей настолько быстра, что обычный человек вообще не смог бы их увидеть. Сияющая вспышка 9 драконов. Не останавливаясь, крикнул Дуань Линтянь. В тот же миг каждая из 9 стремительных вспышек света превратилась в 9 божественных драконов. В общей сложности 81 божественных драконов. Когда 81 божественных драконьих глаз моргнуло, 162 чрезвычайно ярких луча света выстрелили и исчезли за горизонтом. Скорость вспышек оказалась настолько быстрой, что даже Дуань Линтянь смог уловить лишь ее след. Техника контроля меча 9 бедствий стадии совершенства и сияющая вспышка 9 драконов стадии совершенства. Я одержу победу, если использую их вместе. Взмахнув рукой, 9 вылетевших мечей вернулись и слились в один, прежде чем мягко упасть в руки Дуань Линтяня. Тот самый духовный меч квази-королевского ранга, на котором начертана таинственная формация разъединения-соединения. Сами мечи после разделения не иллюзорны. Не похоже, что формация с облачного континента. Я даже не знаю, где монарх меча получил ее. Чем больше Дуань Линтянь узнавал о формации, тем больше он понимал ее необычность. Он мог разделить реальный объект на 9, но они 9 идентичных частей, не игра воображения. Это полностью противоречило логике. Вскоре внимание парня переключилось. Теперь моя духовная энергия увеличилась в соответствии с моим развитием до стадии боевого монарха. Но ее достаточно, чтобы одновременно контролировать 9 мечей. Я официально достиг стадии совершенства в технике контроля меча 9 бедствий. Глава 1115. Секта Иньян. Форма божественного дракона действительно достойна своего положения в технике. Она действительно богоподобна, размышлял про себя Дуань Линтянь, улыбаясь. Когда он пробился на стадию боевого монарха, его сила взметнулась вверх так, словно он пересек несколько уровней за раз. Он достиг той стадии, когда его можно было сравнить с мастером боевых искусств в стадии боевого монарха 6 уровня. Он мог даже убить обычных боевых монархов 6 уровня без особых усилий. И все благодаря 9 форме священной техники 9 боевых драконов. Согласно воспоминаниям боевого императора Возрождения, 9 форма сможет дать рождение новому виду глубокомыслия, только он не знал, какому именно. Благодаря форме божественного дракона, Дуань Линтянь сумел постичь глубокомыслие воды, которое произошло из глубокомыслия огня, хоть они и являлись противоположными элементами. Я не могу найти ничего о слиянии глубокомыслия природы в воспоминаниях боевого императора Возрождения. Значит, что даже он ни о чем подобном не догадывался. Дуань Линтянь глубоко вздохнул, когда понял, что достиг стадии знаний, в которых даже у боевого императора Возрождения имелся пробел. Объединенное глубокомыслие. Дуань Линтянь пробормотал тихим голосом, глядя на энергию в своей руке, переливающуюся 5 цветами. «Я надеюсь, что ты похожа на глубокомыслие императора и при каждом уровне добавишь моей силе 1 древнего черного дракона». Оправившись от шока, Дуань Линтянь вернулся в свою комнату. Он сел на кровать в позу лотоса, закрыл глаза и приступил к культивации. Священная техника 9 боевых драконов, форма божественного дракона. Дуань Линтянь закрыл глаза, достав 3 фрагмента глубокомыслия, фрагменты глубокомыслия природы. По мнению Дуань Линтяня, гораздо важнее развить новое глубокомыслие, нежели более слабое глубокомыслие меча. Естественно, это не означало, что он отказывался от глубокомыслия меча. Пока он занимался постижением объединенного глубокомыслия, в своем разуме он впитывал новую толику информации из таинственного слова «меч». Его никак не отпускало чувство, что гораздо важнее сейчас усвоить те знания, нежели приступать к непосредственному постижению глубокомыслия меча. Время шло спокойно. В мгновение ока пролетел месяц. Дуань Линтянь открыл глаза, но в них вспыхнул огонек. Лекарственная сила пилюли перерождения в моем теле полностью вскипела, когда мое развитие прорвалось к стадии боевого монарха. Я уже вижу узкое место на пути к боевому монарху второго уровня. Дайте мне еще месяц, и я уверен, что смогу прорваться на второй уровень стадии боевого монарха, подумал Дуань Линтянь, улыбаясь. С помощью мощной лекарственной силы пилюли перерождения его прогресс в стадии боевого монарха можно было посчитать бросающим вызовом небесам. После прорыва на стадию боевого монарха, мастера боевых искусств больше не могли поднимать свое развитие при помощи духовных фруктов. Они росли медленно и постепенно. Естественно, это не означало, что не существовало коротких путей. Хоть такие эксперты не могли поднять свое развитие при помощи духовных фруктов, но они могли прибегнуть к особым пилюлям, ингредиентами для которых как раз и служили некоторые духовные фрукты. Но как ни посмотри, они значительно уступали властности пилюли перерождения. Пилюлю перерождения можно считать королем всех пилюль. Обычные пилюли и близко не могли с ней сравниться. Подобные ей пилюли необычайно редки, а достать их ни в какой степени не легче, нежели саму пилюли перерождения. Именно поэтому скорость развития Дуань Линтяня не шла ни в какое сравнение со скоростью других экспертов. Прошло не более 2 месяцев с тех пор, как Дуань Линтянь прорвался на первый уровень стадии боевого монарха, но он был уверен, что сможет прорваться на второй уровень спустя всего месяц. Это означало, что ему потребовалось 3 месяца, чтобы пробиться на первый уровень стадии боевого монарха, а затем и на второй. Его скорость развития буквально бросала вызов небесам. А стань его скорость достоянием общественности, среди боевых монархов мог начаться фурор. К этому времени Тяню должна успеть пробиться к стадии боевого монарха, подумал Дуань Линтянь. Так как она еще не прорвалась, я приготовлю некоторые пилюли. Раз теперь мне под силу сконденсировать пламя пилюли квази-королевского ранга, я могу приготовить пилюли первого ранга с еще большей частотой. В следующий миг парень поднял ладонь, на которой вспыхнуло пламя. Теперешнее его пламя отличалось от прошлого. Пламя пилюли первого ранга выглядело фиолетовым с золотыми вкраплениями. Тем не менее, текущее пламя выглядело полностью золотым. А если точнее, то темно-золотым. Присутствуя здесь хоть сотня первоклассных алхимиков, никто из них не сумел бы опознать это пламя. Пламя пилюли квази-королевского ранга также еще известно, как темно-золотое пламя пилюли. После того, как Дуань Линтянь сконденсировал темно-золотое пламя, то достал свой котел. Взглянув на стоящий перед ним котел, он понял, что забыл нечто важное. Его нынешний котел принадлежал к типу духовного оружия первого ранга. Он не сможет в нем работать своим новым пламенем пилюли. «Я могу сконденсировать пламя оружия квази-королевского ранга, чтобы поднять ранг своего котла, но проблема заключается в недостатке материалов». Дуань Линтянь горько улыбнулся, потушив пламя пилюли. «Я создам его после возвращения в Северную пустыню». Тяню почти закончила свой прорыв. Дуань Линтянь вышел из своей комнаты и подошел к двери комнаты девушки. Он направил свою духовную энергию в комнату и определил текущее состояние Фэн Тяню. Как он и предполагал, девушка пребывала на грани прорыва к стадии боевого монарха. Судя по положению дел, ей наверняка понадобится еще несколько дней для прорыва. «Ладно, тогда схожу к лидеру клана и спрошу о нужных материалах, а также задам вопрос относительно возможной силы, в которой могут находиться малышка Фэйкэр». С этой мыслью он отправился на поиски Лу Жуя. Лу Жуй немедленно прекратил все свои дела, когда Дуань Линтянь пришел к нему. Он поспешно вышел ему навстречу. «Старейшина Дуань». Лу Жуй тепло поприветствовал парня и привел его в главный зал своего особняка. Дуань Линтянь словно что-то заметил. Он слегка улыбнулся и поздравил мужчину. «Поздравляю, лидер клана. Старейшина Дуань, вы заметили, Лу Жуй испытал шок. Он только вчера пробился на стадию боевого монарха, и до сих пор лишь он один знал о своем прорыве. Он не ожидал, что старейшина Дуань с первых же минут заметит его достижение. Он не мог удержаться от восклика. «Поистине, вы достойны третьей реинкарнации боевого императора Возрождения, Хех, лидер клана, на этот раз я пришел попросить помощи». Дуань Линтянь сразу перешел к делу. «Старейшина Дуань, вы слишком добры. Любая ваша просьба, и клан Лу сделает все, что в наших силах», — серьезным тоном заявил Лу Жуй без тени лжи. Он не смел пренебрегать Дуань Линтянем. Отбросив в сторону малейшие нюансы, лишь только с помощью парня он сумел получить фрагмент глубокомыслия и пробиться на стадию боевого монарха. Он просто не мог теперь поступить иначе, да и не хотел. Дуань Линтянь покачал головой. «Ничего сложного, мне просто нужны некоторые материалы. Собственно, я пришел узнать, имеются ли они в хранилище клана». «Какие материалы?» — спросил Лу Жуй. Дуань Линтянь перечислил необходимые ему материалы. «Данные материалы необходимы ему для усовершенствования котла. Хотя они не считались редкостью во внутренних землях облачного континента, но ситуация иная в случае внешних земель. Вот почему он не был уверен в успехе даже с помощью клана Лу. В конце концов, клан Лу являлся лишь силой второго класса внешних земель облачного континента. Я проверю их наличие прямо сейчас. Пожалуйста, подождите немного, старейшина Дуань». Лу Жуй ушел в спешке. «Лидер клана, пожалуйста, задержитесь на минутку». Дуань Линтянь остановил Лу Жуя. «Старейшина Дуань, что-нибудь еще?» Мужчина был озадачен. «Лидер клана, вам известна секта с вулканом и снежной вершиной? Если я не ошибаюсь, все мужчины-мастера боевых искусств живут рядом с вулканом, а женщины – на снежной вершине», — спросил Дуань Линтянь. «Старейшина Дуань, вы говорите о секте Иньян?» — сразу же спросил Лу Жуй, как только услышал вопрос Дуань Линтяня. «Секта Иньян?» — глаза Дуань Линтяня прояснилось. Он добавил: «Я не уверен, как это называется». Дуань Линтянь выжидающе посмотрел на Лу Жуя, а его сердце забилось чаще. Он нервничал. В конце концов, это касалось местонахождения двух его невест. Он не видел их уже много лет, отчего в глубине души скучал по ним. «Что ж», — Лу Жуй кивнул. «Насколько мне известно, только во владении секты Иньян есть вулкан и снежная вершина. Вулкан называется вершина Ян, а снежная вершина – вершина Инь. Все мужчины живут на вершине Ян, а женщины на вершине Инь», — дополнил Лу Жуй. Глаза Дуань Линтяня заблестели. Он понял, что высока вероятность его следующей цели. «Вам известно, где находится секта Иньян?» — настойчиво спросил Дуань Линтянь. Глава 1116. Сносные. Секта Иньян – это сила первого класса, расположенная во внутренних землях об другую сторону от реки Жошуй. Каждые 3 дня от северных гор до внутренних земель идет стремительная лодка. «Лодка принадлежит секте Иньян», — добавил Лу Жуй. Он не стал объяснять, что такое стремительная лодка, потому что считал, что старейшина Дуань определенно знает о предмете разговора. Стремительные лодки существовали на облачном континенте более 10000 лет. Старейшина Дуань определенно должен знать о ней, раз жил 10000 лет назад. Верно, Дуань Линтянь знал, что такое стремительные лодки. Стремительные лодки похожи на обычные лодки. Разница заключалась в том, что они летали по воздуху, а не плыли по воде. Стремительные лодки изготавливались из специального материала, исписанного множеством сложных формаций начертания, и непосредственно приводились в действие первородными камнями высокого качества. Поэтому их полет проходил ровно и без препятствий. Благодаря памяти боевого императора Возрождения, Дуань Линтянь ясно понимал, чего ожидать от реки Жошуй. Реки Жошуй – чрезвычайно пугающее и опасное место. Можно сказать, что мастера боевых искусств ниже стадии боевого монарха умрут, если попытаются пересечь реку Жошуй. Опасность таилась в водах реки. В дополнение к чрезвычайно шокирующему гравитационному притяжению, оно к тому же и слишком едкое. Существо определенно умрет, если прикоснется к нему. Даже обычный мастер боевых искусств в стадии боевого монарха будет втянут в водоворот. От эксперта не останется даже костей. Стремительные лодки как раз и использовались, чтобы миновать опасности реки Жошуй. Кроме действительно сильных и уверенных в себе боевых монархов, никто не осмеливался пересечь реку Жошуй. Естественно, стремительные лодки не на 100% безопасны. Помимо ужасающей реки, бандиты представляли из себя серьезную угрозу. Как правило, мастера боевых искусств, что могли позволить себе заплатить за посадку на стремительные лодки, в глазах бандитов дойные коровы. Поэтому многие могущественные бандиты брали небольшие стремительные лодки, чтобы грабить проходящие караваны на реке Джошуа и получать от этого прибыль. На облачном континенте, помимо борьбы с небесами, придется сражаться и с людьми. Кэр, малышка Фэй, скоро мы увидимся. Тепло улыбнулся Дуань Линтянь. После стольких лет они обе, несомненно, расцвели еще сильнее. В глазах Дуань Линтяня блеснул огонек. Он предвкушал, так как не мог дождаться встречи с ними. Старейшина Дуань, если больше вопросов нет, я пойду и посмотрю материалы, сказал Лу Жуй, отметив выражение парня. Хорошо. Дуань Линтянь пришел в себя и кивнул. Идите. После ухода мужчины, Дуань Линтянь ждал его в главном зале. Полчаса спустя Лу Жуй вернулся и принес несколько необходимых ему материалов. Старейшина Дуань, в сокровищнице я нашел не все. Мне удалось найти некоторые в коллекции прошлого лидера клана. Понял. Дуань Линтянь кивнул и достал свой котел первого ранга. В тот же миг в его руках вспыхнуло пламя. Пламя оружия. Ахнул Лу Жуй. Он узнал из рукописи предка, что боевой император Возрождения являлся не только могучим алхимиком, но и мастером оружия и мастером начертаний. Сегодня он наконец-то увидел пламя оружия в его исполнении. Тем не менее, почему пламя оружия казалось немного другим? Дуань, старейшина Дуан, что это за пламя? Насколько я знаю, цвет пламени оружия у мастеров оружия должен соответствовать цвету по подобию пламени пилюли, верно? Почему ваше пламя темно-золотое? Лу Жуй в замешательстве смотрел на танцующее темно-золотое пламя в руках Дуань Линтяня. Он никогда не видел и не слышал о таком странном пламени. Дуань Линтянь слегка улыбнулся, но проигнорировал вопрос Лу Жуя. Он поднял руку и расплавил материалы в несколько лужиц жидкости. Как это возможно? Лу Жуй округлил глаза от шока. Его шок вполне оправдан. Среди материалов, которые он нашел для старейшины Дуаня в сокровищнице, клан Лу сохранил запись об одном из них. Почти 10 000 лет назад предок клана Лу не смог уничтожить этот материал, даже проведя 3 дня и 3 ночи, очищая его пламенем пилюли первого ранга. Тем не менее, темно-золотое пламя в руках парня мгновенно его уничтожило. Пламя пилюли первого ранга не уступает пламени оружия первого ранга. Значит, и пламени оружия первого ранга будет трудно также сжечь материал. Сердце Лу Жуя забилось быстрее. Ему показалось, что он слышит биение собственного сердца. В этот момент он испытывал только шок. Если только пламя в руке старейшины Дуаня не превзошло пламя оружия первого ранга, Лу Жуй застыл. Согласно дневнику предка, достижения боевого императора Возрождения в Дао алхимии превзошли первый ранг алхимика. Может быть, его достижения в Дао оружия также превзошли мастера оружия первого ранга, и сейчас его пламя превосходит пламя оружия первого ранга. Чем больше Лу Жуй размышлял, тем больше шокировался. Мысли мужчины все еще кружились в голове, когда темно-золотое пламя Дуань Линтяня окутало котел первого ранга и расплавило его. Жидкость закипела в одно мгновение. После расплавления котла Дуань Линтянь не расслабился. Далее он извлек несколько материалов из своего пространственного кольца, а затем расплавил их и смешал с существующими лужами жидкости. Поначалу лужи жидкости сильно отталкивались друг от друга. Однако, когда темно-золотое пламя охватило их, они быстро слились воедино. От начала до конца процесс от силы занял всего полчаса. В темно-золотом пламени начал вырисовываться силуэт нового котла. Еще спустя полчаса, когда пламя исчезло, в руки Дуань Линтяня попал совершенно новый котел. Котел квази-королевского ранга. Дуань Линтянь удовлетворенно улыбнулся, глядя на котел в своей руке. Этот котел. Лу Жуй наконец-то оправился от потрясения. Его взгляд не отрывался от котла в руках Дуань Линтяня. У клана Лу осталось несколько котлов первого ранга от их предка 10 000 лет назад. Однако в глазах Лу Жуя, все те котлы не могли соперничать с тем, что стоял перед ним. Этот котел кажется лучше, чем котел первого ранга. Прежде чем Лу Руй успел среагировать, Дуань Линтянь сделал еще одно движение. Когда он поднял руку, в ней вспыхнуло еще одно темно-золотое пламя. Это пламя пилюли. Лу Руй сглотнул, когда увидел пейзаж у себя перед глазами. Темно-золотое пламя пилюли. Он никогда раньше не видел и не слышал о таком. Вскоре он увидел, как Дуань Линтянь извлекает стопку медицинских материалов, с которыми он был очень хорошо знаком. Он узнал их с первого взгляда. Это лекарственные материалы для пилюли восстановления жизни первого ранга. Лу Жуй был настолько очарован методом Дуань Лин Теня по приготовлению пилюли, что просто стоял молча и смотрел. Он забыл о времени и обо всем остальном. Спустя час, пам, Дуань Лин Тянь поднял руку и шлепнул по котлу. Темно-золотое пламя образовало легкий щит вокруг носика котла. Свист, свист, свист. В тот же миг несколько полос света вырвались из носика сквозь светлый щит и упали на ладонь Дуань Лин Теня. Пилюли. Спрятав котел, парень раскрыл ладонь. На ней лежало 10 ярко сверкающих пилюль. Когда Дуань Лин Тянь собрался положить 10 пилюль в пузырек, в его ушах раздался голос. «Дуань, старейшина Дуань, можно взглянуть?» Оглянувшись, он заметил, что Лу Жуй смотрит на пилюли в его руках. Свист. В ответ, пилюля выстрелила в Лу Жуя по щелчку пальцев Дуань Лин Теня. Пам! Лу Жуй протянул руку и осторожно поймал пилюлю. В прошлом он видел много пилюль восстановления жизни первого ранга. Но вот это, по его ощущениям, будто весило 1000 тонн. Просто чистота пилюли оказалась необычайной. Лу Жуй перевел взгляд на Дуань Лин Теня и спросил. «Старейшина Дуань, чистота этой пилюли составляет более 97%. Ему повезло, что месяц назад он видел пилюлю восстановления жизни первого ранга с частотой 97%. Хотя он видел ее лишь со стороны, но мог с уверенностью сказать, что она уступала той пилюле, которую он держал в руках. Да, Дуань Лин Тянь кивнул. На этот раз я приготовил пилюли восстановления жизни первого ранга с частотой в 99%. Они просто сносные. 99% частоты, просто сносные. Глаза мужчины округлились, а уголок рта дернулся. Он чувствовал, что находится на другой этаже восприятия реальности, нежели молодой человек перед ним. Что-то не так, Лу Жуй, кажется, что-то понял. Ранее количество лекарственных материалов, которые достал старейшина Дуань, выглядело стандартным числом для приготовления пилюли. Но он приготовил из них аж 10 пилюль, означает ли это, что степень успеха старейшины Дуаня в приготовлении пилюли восстановления жизни первого ранга составляет 100%. Лу Жуй остолбенел. Глава 1117. Клан Солнца Северного Отклонения.